удалов с Астрадамом, подождав, пока палачи скроются из глаз, перебежками, пригибаясь и даже иногда падая на землю, побежали в другую сторону. Когда беглецы решили, что опасность миновала, они выпрямились и помчались со всех ног. Они так спешили, что ничего не слышали и не видели, и это их чуть не погубило. «Жик!» — просвистела пуля у самого уха удалова. «Жик!» — другая пуля вонзилась в ствол дерева рядом с карликом. Беглецы упали на траву. «Это что такое?» — спросил удалов. «Это разумные существа», — ответил с сарказмом карлик. «С разумными всегда надо быть настороже». В чаще леса затрещали ветки, и через несколько секунд на прогалине появились двое мужчин. Удалов сразу угадал, что это охотники. Он немало насмотрелся на них дома, хотя сам относился не к охотникам, а к рыболовам. Охотники огляделись, потом один из них произнес: «Он, наверное, в кусты ушел. Я его подбил». «А я своего точно ранил. Далеко им не уйти. Славная добыча». «Что-то он мне показался незнакомым», — сказал первый охотник. «Моего я тоже не встречал». «Смотри, как бы нам случайного не угрохать». «Да не должно быть. Случайные в сезон сюда не сунутся». Охотники собрались было уходить, и тогда карлик достал носовой платок и принялся им размахивать, прячась за поваленным деревом. Охотники заметили этот сигнал и подняли ружья. «Мы сдаемся!» — крикнул карлик. «Мы случайные прохожие, а не дикие звери!» «Тогда вставайте! Только руки держать над головой!» — приказал один из охотников. «А то мы рисковать не хотим!» Беглецы медленно поднялись из травы, держа руки над головами. «Так вы, говорите, случайно здесь оказались?» — спросил охотник, подходя поближе и не спуская их с прицела. «Мы даже не с этой планеты», — пояснил удалов. «В самом деле на охотников не похоже», — сказал второй охотник. «И на дичь тоже», — постарался улыбнуться удалов. «А при чем тут дичь?» — удивился охотник. «Так вы ж нас чуть не подстрелили». «Правильно. А при чем здесь дичь?» «Но вы же охотники?» — спросил удалов. «Разумеется, охотники. Самые настоящие». «Значит, вы охотитесь на дичь или на зверя». «С чего вы это взяли?» «Не стоит на него время тратить», — сказал его товарищ. «Они ж приезжие. Сами говорят, что из другого мира». «Ну, тогда идите, куда шли», — разрешил первый охотник. «А стрелять не будете?» — спросил удалов. «Мы-то не будем», — заверил второй охотник. «Другие могут подстрелить». «Больше я никуда не пойду», — сказал удалов Астрадаму. «Хватит с меня. Убьют, и не сбудутся твои липовые предсказания». Удалов уселся на траву. Ему все это надоело. «Объясните невежественным пришельцам», — попросил карлик, — «почему в нас могут стрелять? Разве мы похожи на птичек или на медведей?» «Объясни ему», — сказал второй охотник. «Они ж в самом деле ни при чем». «Все просто», — начал первый охотник. «У нас охота — самый популярный вид спорта и отдыха. На планете чуть ли не каждый третий охотник. Вот мы и охотились 1000 лет». Пока не перебили большинство животных. Некого стало бить. Наши жены стали возмущаться, леса опустели, экология нарушается, и объединились с друзьями живой природы, чтобы запретить охоту. «А как запретишь охоту?» — вмешался второй охотник. «Если мы с детства другого развлечения не знаем. Нельзя у нас запретить охоту. Национальная катастрофа». «Тогда и нашли компромисс», — сказал первый охотник. «Решено было, что охотники разделятся на две половины и будут охотиться друг на друга». «Но это же бесчеловечно!» — воскликнул удалов. «Я с тобой не согласен», — сказал Астрадам. «Это очень разумно. И люди развлекаются, и звери целы, и много охотников погибает». «Бывает», — сдержанно ответил первый охотник. «А вы здесь с какой целью?» «Ищем дорогу к цивилизации. Скажите, от вас корабли летают к другим планетам?» «К другим планетам от нас никто не летает. Космических путешествий мы еще не изобрели, о чем очень жалеем. Когда изобретем, тут же отправимся охотиться на другие планеты». «Тогда не спешите изобретать», — посоветовал карлик. В этот момент неподалеку раздались выстрелы. Удалов с карликом привычно нырнули в траву, а их знакомые охотники начали отстреливаться. «Бежим отсюда», — сказал Удалов. «Убьют». Астрадам согласился, и короткими перебежками они бросились обратно к машине. По дороге они чуть не натолкнулись на костер. У костра сидели в кружок охотники, а на громадном вертеле что-то жарилось. «Ой!» — испугался Удалов. «Ты посмотри! Они не только взаимно уничтожаются, но и поедают друг друга!» «Да, это ужасно!» — согласился карлик. Он осторожно приподнялся, пригляделся и потом, улыбнувшись, заметил. «Никогда не видел у охотников рогов». «Рогов?» Удалов присмотрелся и понял, что ошибся. На вертеле жарился самый обыкновенный олень. «Ну как же так? Они же постановили. Они же должны только друг за другом. Ведь экологический баланс, животный мир, защита окружающей среды...» «Это все для общественности», — сказал цинично Астрадам. «Если они пристрелят кого-нибудь, то таких вот дураков, как мы с тобой, чтобы их жены видели, что они зря патронов не тратят. Побежали». И они побежали дальше. Но не успели пробежать и 100 шагов, как услышали сзади топот. Раздался выстрел. «Охотники!» — крикнул Удалов. «Скорее, мой друг!» Удалов оглянулся и понял, что их настигают не охотники, а палачи. К счастью, могильщик и Тулия были никуда не годными стрелками.